Book 2 49 49 الرياضة سبورت هل تمارس الرياضة؟ Ты занимаешься спортом? نعم، يجب أن أتحرك. Так. Я повинна рухаться. Ана муштарик фи надин риади. Я хожу у спортивное товариство. Налаб курат аль-кадам. Мы гуляем у футбол. Ахьянан насбах. Часом мы плаваем. Ау наркаб аль-дарражат. Або мы ездим на велосипедах. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. У нашем городе есть футбольный стадион. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Так само есть бассейн с сауной. ويوجد ملعب غولف. А так само есть пляцовка для гульни в гольф. Мада южад фи аль-телевизион? Что иде по телевизоры? Туарад халиян мубара курат кадам. Теперь иде футбольный матч. Аль-мунтахаб аль-альмани ялаб дуд аль-мунтахаб аль-инглизи. Немецкая команда гуляет супрать английской. Мен сайфуз? Кто выиграет? Ла адри. Я не ведаю. Халиян таадуль. На данный момент ничья. Аль-хакам мин Бельгика. Арбитр с Бельгии. الآن توجد ضربة جزاء. Зараз будет 11-метровый удар. هدف 1-0. Гол 1-0.